Анемия. Я обнаружил, что люди с анемией испытывают дефицит радости в жизни. Позднее обнаружил в литературе, что кровь олицетворяет собой радость. Мои догадки подтвердились. Подумайте, в какой сфере жизни у вас нет радости? Работа, деньги, отношения. Решайте эти проблемы. Может быть, вам мешает испытывать радость и наслаждение страх перед жизнью, комплексы неполноценности или старые обиды. Освобождайтесь от них. Одна моя пациентка с анемией так рассказывала о своей жизни. Вот у меня, казалось бы, все есть. И квартира, и семья, и работа. Ну что еще нужно? Но нет, мне кажется, главного. Нет радости. А что же мешает вам радоваться с такими данными? Наверное, нет чего-то еще более важного? Да, это точно. Нет любви. Я не чувствую любви от своего мужа. Да и сама его, наверное, не люблю. Мне также не нравится моя работа, хоть и деньги платят.